В предыдущей беседе мы говорили о том, что Иисус сталкивался с серьезным противодействием со стороны религиозных лидеров тех дней, фарисеев и книжников. Матфей в 12 главе говорит, что они пришли в ярость от исцеления человека сухой рукой, которое Иисус сотворил в субботу. И мы читаем, что они имели совещание против Него, как бы погубить Его. Иисус исполняет служение Мессии. 12 глава Евангелия от Матфея, с 14 по 23 стих. Вслед за этим происшествием Матфей говорит, «Но Иисус, узнав о том, что они планировали убить Его, удалился оттуда. Из-за поднимающейся оппозиции Иисусу было уже небезопасно проповедовать в синагогах. Но Писание добавляет, что за Ним последовало множество народа, и Он исцелил их всех. У Иисуса никогда не было недостатка в аудиенции и в людях, которые приходили к Нему за исцелением. И Он отдавал им Себя сполна. Вот почему Он пришел. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Сейчас Он старался избегать прямых контактов и конфронтаций со Своими врагами. Он должен продолжать миссию, ради которой пришел, и соблюдать точное время ее исполнения. Он знал, что кульминацией вражды против Него будет Его распятие. Но у Него еще было время перед тем, как Он отдаст Себя в жертву за грехи всего мира. Матфей продолжает свой рассказ. Он говорит, что Иисус запрещал людям рассказывать о том, что Он их исцелял, во исполнении пророчества Исаии 42:1-4. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, или на курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Иисус не выставлял Себя на показ на улицах, как делали это Его враги, религиозные лидеры. Он протягивал руку помощи всем людям, учил и исцелял тихо, без всякого шума, по разным местам. Он не боялся своих врагов, только жалел их за их слепоту к правде о Божьей любви и милосердии ко всем людям. Бог в пророчестве Исаии называет его возлюбленным своим, которому благоволит его душа. Интересно, что пророк заявляет следующее «и возвестит народам, то есть язычникам, суд». Согласно пророчеству, он, Мессия, будет свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля. Луки 2:32. Матфей заканчивает это пророчество словами «И на имя Его будут уповать народы». Как верно Слово Божье, сказанное через пророков. Потому что многие из языческих народов, слышавшие Иисуса, с радостью поверили и приняли того, кто должен был прийти согласно Божьему обетованию. Богохульство фарисеев. 12 глава от Матфея, с 22 по 32 стих. мы видим сейчас, как происходит столкновение авторитетов Иисуса и его врагов. После исцеления многих, приходивших к нему, к Иисусу привели бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. Матфей далее добавляет: «И дивился весь народ, и говорил: не сей ли Христос, сын Давидов?» Они увидели, что он исполнил все знамения, которые должен был совершить Мессия, придя на землю. И они с радостью приняли и приветствовали его. Но фарисеи отнеслись к слову и миссии Господа Иисуса Христа совсем не так, как простой народ. Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Таким образом, они обвинили Иисуса в том, что он сам был одержим нечистым духом. Но такое обвинение было смешным, нелогичным и не заслуживающим внимания. Однако здесь Иисус пожелал, чтобы народ узнал правду. «Как может сатана изгонять сатану?» — задал он им вопрос. И затем с помощью трех аргументов показал совершенную несостоятельность обвинения его врагов. Первое. Если сатана изгоняет бесов, его царство разделилось и не сможет устоять. Второе. Чьей силой изгоняет бесов ученики Иисуса и другие израильтяне? Третье. Если Иисус действительно изгонял их силой Божьего Духа, это значит, что Царство Божье приблизилось, достигло их. «В царстве сатаны была пробита брешь», — сказал Иисус толпе, окружавшей его. «Из-за того, что он, Иисус, больше, чем сатана, и из-за того, что он изгонял бесов, он исполнил то, о чем здесь заявляет евангелист Матфей. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Даже до его великой победы над грехом и злом и самим сатаной, одержанной на кресте, мы уже сейчас видим Иисуса победителем над сатаной и его бесами, как прообраз будущей славы. Затем Господь Иисус Христос произносит несколько очень серьезных слов в адрес его противников и всех остальных. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Давайте вспомним, при каких обстоятельствах сказал эти слова Господь Иисус Христос. Его обвинили в том, что он сам одержим нечистым духом. «Таким образом, — сказал Иисус, — они оскорбили Святого Духа Божьего, который мотивировал работу и самую жизнь Иисуса. Они назвали добро злом. Они сказали на доброе Божье, что это злое от дьявола. Они окончательно потеряли связь с Богом и не понимали, что Он делает через Своего Сына и Своего Святого Духа». Почему Иисус сказал, что за такой грех не от прощения. Он сказал, что грех и богохульство против него самого будет прощен людям. И это так верно, потому что люди грешат против Господа Иисуса Христа постоянно, и Он всегда готов принять их в раскаянии и простить им их согрешения. Но в случае с теми религиозными лидерами не оставалось места раскаянию, ибо они не сознавали греха. До тех пор, пока человек не признает своего греха, не раскаивается и не обращается к Богу, прощение никак невозможно. Давайте же будем помнить, что Господь Иисус Христос приглашает людей повсюду, людей всего мира, прийти к Нему за прощением и новой жизнью, и Он простит наши грехи и примет нас к себе и Богу, который любит и заботится о каждом из нас и желает, чтобы мы разделили с Ним Его небо в вечности.